Все те же африканские джунгли. Тем временем скала был в ярости. «Да что ж такое, бляха-муха! Сколько их здесь?» Орал он сам себе под нос, отбивая очередную атаку теневой твари, которая явно хотела познакомиться с его внутренностями поближе. Они уже несколько часов пытались отступить к тому спасительному каньону, который приметили еще утром, но никак не получалось. Твари лезли изо всех щелей, как будто у них где-то под землей работал конвейер по производству этой мерзости. «Прорывайтесь, твою мать!» — рявкнул он в рацию, уворачиваясь от летящего в него сгустка какой-то мерзкой черной жижи. «Не можем, командир!» — доложили ему. «Теней слишком много, плотный заслон. Они какую-то гадость черную разливают из своих тел. Она блокирует наш дар. Мы как слепые котята тут!» Эта черная жижа и правда была проблемой. Вязкая, вонючая, она покрывала землю, и любой, кто наступал в нее, чувствовал, как его магическая сила будто высасывается. Гвардейцы, привыкшие полагаться на свои дары, становились почти беспомощными. «Обходите эти лужи, не наступать! Нам нужно отойти на удобную позицию, перегруппироваться!» Скала огляделся. Ситуация была хуже не придумаешь. Врагов тьма. Они перли со всех сторон, как саранча. Нужно было отдышаться, восстановить силы, пополнить боезапас. Но об этом приходилось только мечтать. «Всем к каньону, быстро!» Несмотря на всю хреновость ситуации, скале, где-то там, в самой глубине его прожженной порохом души, эта мясорубка даже нравилась. Он даже, честно говоря, был рад, что Теодора рядом нет. С ним все было как-то слишком просто, что ли. Влетел бы на своем скарабее, махнул одной рукой, и все, конец фильму. А тут настоящий хардкор, выживание, адреналин. Да, его гвардейцы уже сами начинали сомневаться, а точно ли они гвардия или просто группа сопровождения для одного супергероя. Так что все это было даже к лучшему. Пора показать, на что они способны без своего всемогущего лидера. В этот момент пришло сообщение по внутренней связи. «Сигнал от Лунчень, она отступает!» Скала криво усмехнулся. «Ну, хоть спор, кто первый сольется, мы выиграли. Китайская принцесса со своими ниндзя-акробатами сдулась раньше». Но тут же снова разозлился, отбивая атаку сразу трех тварей. «Так почему мы, бляха, все еще не можем отступить? Что за хрень?» «Твою мать!» — снова крик из динамика. «Командир, тут опять теневой барьер вырос! Прямо перед каньоном! Не пройти!» И точно. Впереди, там, где по плану должен был быть спасительный проход в узкий каньон, теперь возникла преграда. Мерцающая черная стена, похожая на гигантский кусок затвердевших соплей. «Так расхерачьте его к чертовой бабушке!» — приказал скала. «Чем? Заряды в доспехах на нуле! Энергии у одаренных почти нет! Эта хрень слишком плотная! Мы тут все поляжем!» «Чем-нибудь, вашу мать!» Скала уже начинал терять терпение. «Любым возможным способом! Ножами режьте, зубами грызите, ногами пинайте! Голыми руками, если придется, кроме...» Договорить он не успел. «Бабах!» Раздался мощный взрыв, который не только разнес теневой барьер на молекулы, но и, судя по грохоту, заодно похоронил под обломками скал тот самый спасительный каньон. Рядом, как ни в чем не бывало, стоял Магнус. Из его рук пушек все еще шел легкий дымок. Он молча кивнул скале, типа... «Не благодари, командир, всегда рад помочь». «Кроме Магнуса», — запоздало закончил скала фразу, с тоской глядя на то место, где еще секунду назад был путь к спасению. Он повернулся к Магнусу, чувствуя, как его глаз начинает нервно дергаться. «Магнус, гений ты наш артиллерийский! Мы вообще-то в том каньоне собирались укрыться!» Магнус невозмутимо пожал своими каменными плечами. «Без проблем». «Да уж, теперь точно без проблем», — проворчал скала. «Каньона-то теперь нет». Магнус демонстративно отвернулся, делая вид, что разглядывает какую-то особо интересную лиану на соседнем дереве. Мол, я тут ни при чем, оно само взорвалось. «Куда теперь отступать, командир?» — раздался в рации растерянный голос одного из бойцов. Скала огляделся. Ситуация была хреновой. Они посреди джунглей, окруженные врагами без укрытия и почти без сил. «Куда-куда? Никуда! Приехали! Держимся здесь до последнего! Нет у нас больше спасительного каньона! Магнус постарался!» Он гневно посмотрел на голема-генерала, который, кажется, издал какой-то механический смешок. Или это просто шестеренки внутри скрипнули? «Смешно тебе, да? Глиняная твоя башка!» — пробормотал скала. «Все, отступать некуда. Стоим до Талова. Покажем этим тварям, где раки зимуют. Гвардия Вавилонских не сдается!» Бойцы устало вздохнули. «Ну ладно. Командир сказал, значит, стоим». «Главное, чтобы папа Легба нас тут не обнаружил», — добавил скала уже тише, больше для себя. «Вроде оторвались от основных сил». И только он это произнес, как воздух перед ними замерцал, затрещал, и открылся светящийся фиолетовый портал. Из него, кряхтя и опираясь на посох, высунулся сухонький, сгорбленный старик-шаман, весь увешанный какими-то костями, перьями и прочей ритуальной лабудой. Он был согнут так, что казалось, вот-вот переломится пополам. «Да, я нашел их для тебя, о великий папа Легба!» — проскрипел он противным голосом. «Сейчас я скину карди...» Бабах! Еще один мощный взрыв прогремел прямо из-за спины скалы. Это снова отличился Магнус, который, похоже, решил, что раз уж он начал решать проблемы, то надо доводить дело до конца. Заряд ударил точно в портал. Старика-шамана, который только-только высунулся, отбросило назад с такой силой, что он влетел в свой же портал, изогнувшись буквой «Зю». Спина назад, руки и ноги вперед. Портал тут же захлопнулся, оставив после себя лишь легкое фиолетовое мерцание и запах паленых перьев. Наступила тишина. «Слышь, командир», — сказал один из гвардейцев, с трудом сдерживая смех, вытирая брызги слизи с визора шлема. «Хорошо, дед, полетел, а? Прямо как ракета, земля, портал хрен знает куда!» Дирижабль — не самый быстрый способ путешествовать, зато надежный и, что немаловажно, вместительный. Тащить с собой обратно гвардию, целый арсенал, да еще и потенциально что-то крупногабаритное, вроде сердца теневого патриарха, ага, было бы проблематично, так что пришлось выбирать эту летающую колбасу. Мы летели над бесконечным морем песка. Внизу, насколько хватало глаз, тянулась бесконечная саванна, выжженная солнцем, с редкими островками чахлой растительности и извилистыми лентами пересохших рек. Редкие скалистые гряды нарушали это однообразие, как кости древнего чудовища, торчащие из песка. «Господин!» — в рубку вошел капитан дирижабля, пожилой бородатый вояка с татуировкой якоря на предплечье. «Нас засекли. С земли поднялись 3 неопознанных летательных аппарата. Идут на перехват». Я оторвался от разглядывания пустыни и посмотрел на экран радара. 3 зеленые точки стремительно приближались к нам. «Приготовиться к бою», — спокойно сказал я. «Поднять щиты». Капитан кивнул и отдал распоряжение. Дирижабль окутался едва заметным мерцающим полем. Вскоре в иллюминаторах показались и сами гости. Это были самолеты. Старые допотопные бипланы с обшарпанной краской и явно кустарно приделанными пулеметами, больше похожие на экспонаты из музея авиации, чем на боевые машины. «Слабовато», — хмыкнул я. «Капитан, держите курс, не обращайте на них внимания». Но пилоты этих кукурузников, похоже, были настроены решительно. Один из них, самый смелый или самый глупый, зашел на боевой разворот и открыл огонь из пулемета. Пули забарабанили по энергетическому доспеху дирижабля, как горох по стенке, не причиняя нам никакого вреда. «Ну ладно, сами напросились». Я небрежно махнул рукой. Поток чистой энергии ударил по перехватчику, заклинивая двигатель. Тот дернулся, задымил и рухнул в пески. Остальных двух пилотов участь их товарища, похоже, ничему не научила. Тогда я повторил фокус и с их двигателями, и небо снова стало чистым. Вот и поговорили. «Капитан, как обстановка?» «Чисто, господин Вавилонский, больше никого». И тут радары снова запищали. Новая волна. На этот раз сразу 5 точек. «Еще одна волна», — доложил капитан. «Идут с востока». Я снова посмотрел в окно. Действительно, со стороны восходящего солнца к нам приближалась целая эскадрилья самолетов. «Ну что ж вы такие необучаемые?» Я уже приготовился повторить свой фокус. Но тут произошло нечто странное. Еще на подлете один из вражеских самолетов вдруг развалился на части, как будто был сделан из картона. Второй задымил и рухнул. Третий просто взорвался в воздухе без видимой причины. Оставшиеся 2, видимо, решив, что сегодня не их день, резко развернулись и улетели обратно. «Ого!» – присвистнул капитан. «А вы, господин Вавилонский, шустрый. Даже я не заметил, как вы их...» «Я их не трогал», — покачал я головой. «Они сами себя уничтожили». Капитан удивленно посмотрел на меня. «Сами? Но как?» «Технологии, капитан. Точнее, их отсутствие. Эти самолеты, видимо, собраны из говна и полок. Они просто не выдержали перегрузок на такой скорости». Да уж, местная авиация явно не блистала качеством. Стандартные военные тактики здесь были бесполезны. Огромные территории, население рассредоточено, прячется в пещерах или туннелях при малейшей угрозе. Плюсом ко всему аномальная жара, выводящая из строя сложную электронику. Нет, бомбить здесь было некого и нечего. Вскоре мы прибыли в заданный район. Дирижабль завис над бескрайней пустыней, пески которой тянулись до самого горизонта. «Снижаемся», — скомандовал я. «Вон там, у той скалы». Дирижабль плавно опустился на небольшой пятачок твердой земли. Я вышел наружу, вдохнув горячий и сухой воздух пустыни. Приложил руку к горячему песку, закрыл глаза и начал сканировать местность. Территория была огромной. И найти то, что я искал, было все равно, что искать иголку в стоге сена. Нужно было расширить область поиска. Я направил свою энергию в песок. Он зашевелился, поднимаясь в воздух сотнями крошечных вихрей. А затем эти вихри начали обретать форму. Сотни песчаных фигур, похожих на призрачных волков, бесшумно разбегались во все стороны. Они были эфемерны, абсолютно небоеспособны. Любой удар превратил бы их в пыль. Но мне не нужна была их сила. Они были моими глазами и ушами, продолжением моих чувств, многократно увеличивая область сканирования. Я ждал, чувствуя, как мои песчаные разведчики прочесывают пустыню, проникая в каждую трещину, в каждую расщелину. И вот, наконец, сигнал. Далеко на севере. Там, где по всем картам не было ничего, кроме песка и камней. «Нашел!» – пробормотал я. Вернувшись на борт, я сообщил координаты капитану дирижабля. Еще полчаса полета, и мы были на месте. Внизу простирался обычный участок пустыни. Дюны, барханы, редкие сухие кустарники – ничего примечательного. Но я знал, что искать. Сосредоточив свою силу, я приказал песку расступиться. Тонны песка пришли в движение, поднимаясь вверх, образуя гигантский песчаный вихрь. А передо мной открылось то, что было скрыто под ним веками. Целый город. Он был построен из желтого, почти золотистого камня. Улицы, дома, башни, площади. Ни следов разрушения, ни эрозии. Идеально сохранившийся, но абсолютно пустой. Мертвый город-призрак, застывший во времени. Я спустился на землю и шагнул на его молчаливые улицы. Осматривался. И чем дольше я смотрел, тем сильнее становилось тревожное чувство. Архитектура. Она была слишком знакомой. Я узнавал этот стиль, эти линии, эти пропорции. «Скрытие города под песком – дело нехитрое», – размышлял я, разглядывая причудливую архитектуру зданий. Башни с открытыми шпилями, арки, украшенные сложной резьбой, широкие лестницы, ведущие неизвестно куда. Ненормально то, что я знаю, кто это построил, и его здесь быть не должно. Рука сама легла на гладкую поверхность стены ближайшего здания. Камень был теплым от солнца, но от него исходила какая-то чужеродная энергия. Как рыбак рыбака, так и архитектор всегда узнает руку другого архитектора. У каждого из нас свой стиль, свой почерк, своя душа, вложенная в камень. И этот город, он был построен кем-то из моего ордена. Но кем? Я прошел дальше к центральной площади, и тут увидел их. Небольшие, метра 2-3 высотой, пирамидальные алтари из черного камня. Их вершины венчали спиралевидные навершия, от которых исходила слабая, но отчетливая теневая энергия. Теневые алтари. Меня пронзила страшная догадка. Я-то думал, что архитектор, создавший этот город, был спасителем, героем, который пришел в этот мир, чтобы защитить его от теней. Построил этот город, как оплот света во тьме. Но эти алтари, они говорили об обратном. Он дал теням ключ к этому миру. Он предал все, во что верил наш орден. Злость начала закипать во мне. Это было не просто предательство. Это было осквернение, извращение самой сути архитектора. Резко обернувшись, я посмотрел на безмолвный город. «Имя!» – мой голос разнесся по округе. «Мне нужно его имя!» Город молчал. «Имя!» – я ударил кулаком по земле. Волна чистой мощи разошлась от меня, заставляя дрожать камни. Мои глаза загорелись золотым светом. Аура архитектора окутала меня видимым ореолом, похожим на призрачное пламя. «Я сказал имя!» И город ответил. Сквозь вибрацию камней донесся тихий, едва различимый шепот, который исходил отовсюду. От стен, башен и темных алтарей. Тысячи голосов сплелись в один, еле слышный, но отчетливый звук. «Карелий». Имя, которое я боялся услышать. Имя, которое подтвердило мои худшие опасения. Карелий – один из древних архитекторов. Могущественный, гениальный, но падший. Тот, кто предал орден, осквернил саму суть нашего дара, заключив сделку с тьмой. «Понятно», – произнес я тихо. «Теперь все стало на свои места. Его не должно было быть здесь». Его вообще нигде не должно было быть. Теперь моя цель была ясна, и она не имела ничего общего с папой Легбой или османским султаном. Любая память, любое свидетельство об отрекшемся архитекторе Карелии должно быть стерто во всех временных рамках, во всех мирах, во всех многомерностях. Это был один из основополагающих принципов Ордена Архитекторов. Принцип, который нельзя нарушать. Я его сам придумал, после того, как не смог его уничтожить в прошлой жизни. Эта сволочь сбежала. Что ж, кажется, Вселенная дала мне второй шанс. Я поднял руки и начал уничтожать город. Здание за зданием, алтарь за алтарем, улица за улицей. Камень крошился, а металл плавился под воздействием моей силы. Я не просто разрушал. Я стирал память о предателе, уничтожал его творение, исключал саму возможность его существования в этом мире. Город, простоявший под песками века, исчез на глазах, обратившись в прах. Песок пустыни снова поглотил его, на этот раз навсегда. Я опустил руки, тяжело дыша. Нужно было найти скалу и остальных моих бойцов.